Глава 10. Радушный прием. Плыли и плыли. Потихоньку светало и становилось все теплее. Река обогнула крутой утес слева по течению. У подножия этого утеса пенились буруны. Вот утес остался позади, и вдруг поросшие лесом берега куда-то пропали. И тут Бильбо увидел. Река словно распалась на сотни крохотных извилистых ручейков, на озерца и омуты, испещренные островками. Впрочем, основное русло сохранилось. От края до края раскинулась беспредельная равнина, а далеко впереди темным острием упиралась в облака гора. Ее ближайших соседей на северо-востоке отсюда видно не было, и она одиноко вздымалась над равниной. Одинокая гора. Казалось бы, хоббит должен был обрадоваться, завидев цель путешествия. Ведь он забрался в такую даль, преодолел столько препятствий, чтобы добраться до этой горы. Но она ему с первого взгляда не понравилась, и это еще мягко сказано. Прислушиваясь к болтовне Платагонов, Бильбо понял. Ему очень повезло, что он видит одинокую гору, хотя бы из такого расстояния. Выходило, что им с гномами, бедные, бедные гномы, счастье улыбнулось гораздо шире, чем они о том догадывались. Платагоны говорили о речной торговле, о том, что рекой пользуются все подряд, ведь дороги через Лихолесье исчезли, или по ним не пройти. Толковали о тяжбе людей с лесными эльфами, кому кто должен платить пошлину за речную торговлю, о том, что все здесь совсем изменилось с тех пор, когда под горой обитали гномы. Ныне для многих те времена казались всего лишь бабушкиными сказками. И даже вести о здешних делах, которые получал в последние годы Гэндальф, уже изрядно устарели. Дожди замутили реку. Случилось несколько землетрясений. Некоторые утверждали, что во всем виноват дракон. Кстати сказать, дракона поминали не иначе, как с проклятием, кивая головой в сторону горы. Болота по берегам становились все обширнее, тропы исчезали одна за другой, пешие и конные, отправлявшиеся торить новые пути, пропадали без вести. Эльфийской тропой, той самой, которую Торин и компания избрали по совету Беорна, уже почти никто не пользовался. Одна лишь река служила безопасным путем от опушки Лихолесья к равнине в тени одинокой горы, пока реку охранял король эльфов. Господин Торбинс, как видите, сам того не подозревая, выбрал единственную дорогу, не сулившую особо крупных неприятностей. Стучавший зубами от холода Бильбо наверняка был бы рад, узнав, что вести о судьбе гномов достигли ушей Гэндальфа, и тот, спешно завершив все свои дела, нас они не касаются, поэтому говорить о них не будем, спешит на выручку Торину. Однако ничего этого хоббит не знал. Известно же ему было вот что. Что он голоден и ужасно продрог, а река себе течет и течет, и никакого города не видно, а видно одну только гору, мрачную, жуткую гору. Река повернула к югу, и гора, к счастью, несколько отдалилась. Уже под вечер все ручьи и ручейки снова слились в один могучий поток, который с ревом устремился вперед меж крутых каменистых берегов. На закате, в последний раз плавно повернув на восток, лесная река ворвалась в долгое озеро. Устье оказалось широким, на обоих берегах возвышались, подобно утесам, каменные ворота. У их подножия была насыпана галька. Долгое озеро. Бильбо и представить себе не мог, что оно окажется поистине необъятным, как море. Противоположный берег едва угадывался. Дальнего северного конца вообще не было видно. Бильбо вспомнил карту. Вон в той стороне, там, где мерцают звезды повозки, впадает в озеро река Бегущая. Ее воды вместе с водами лесной реки и питают долгое озеро, возникшее на месте глубокого ущелья. У южной оконечности озера вода вновь вырывается на простор и мчится в незнаемые края. Оттуда, с юга, доносился в вечерней тишине приглушенный гром, то грохотали водопады. Неподалеку от устья лесной реки, в бухте, защищенной скалистым мысом, стоял диковинный город, о котором и упоминали эльфы в разговоре, подслушанном хоббитом в винных погребах королевского дворца. На берегу, на суше, ютилось всего несколько домов, а сам город поставлен был на воде, точнее, на деревянном помосте, который поддерживало множество толстых свай. На берег был переброшен длинный мост. В городе жили люди. Это были отважные люди, которые не устрашились дракона. Они торговали с эльфами, жившими в верховьях реки, продавали им поступавшие с юга товары, но торговля ныне была уже не та, что в прежние дни, когда на севере процветал богатый город Дол. В те времена сюда частенько приходили целые флотилии. Одни корабли доставляли золото, а другие — воинов в доспехах. В те времена велись войны и творились дела, давно ставшие преданиями. Теперь в засуху из воды выступали гнилые столбы старого помоста. Ничего больше от великого когда-то города не осталось. Впрочем, жители озерного города редко вспоминали обо всем этом. Правда, некоторые, случалось, пели песни о гномах Троре и Траине из племени Дарина, о драконе, о разрушении славного Дола. Находились и такие, кто слагал песни о грядущем возвращении Трора и Траина. Дескать, из горных врат тогда потоком хлынет золото, и на равнине вновь поселятся люди, и зазвучит смех. Разумеется, это были всего лишь песенки, красивые сказания, и относились к ним соответственно, только бы делу не мешали. Едва из города заметили плот, сразу появились лодки, с которых приветствовали платогонов. Вскоре бочки вывели из основного течения и отогнали в бухту, к причалу. Часть тары должны были забрать люди с востока, а оставшуюся горожане вновь наполнят товарами, и эльфы доставят их в свою пещеру в лесу. Пока же плот просто привязали к причалу. А платогоны вместе с встречавшими отправились в город на пиршество. Когда бы им довелось увидеть, что случилось на берегу с наступлением ночи, они бы наверняка изумились, если не перепугались. Бильбо выволок на мелководье первый из тех бочонков, что особенно глубоко сидели в воде. Изнутри слышались стоны. Когда крышка упала в воду, из бочонка вылез измученный гном. В растрепанной бороде торчала мокрая солома. Взгляд был дикий, как у пса, которого посадили на цепь, а потом целую неделю не обращали на него внимания. Ноги гнома подкашивались. Кое-как, добредя до берега, он со стоном рухнул навзничь. Это оказался Торин дубовый щит, но узнать его можно было только по золотой цепи, да по колпаку с серебряной кисточкой. Некогда небесно-голубому, а теперь грязному и рваному. Путешествие в бочонке настолько изнурило Торина, что он не сразу понял, кто перед ним стоит, и его первые слова были не слишком вежливыми. «Вы живы или нет, сударь мой Торин?» — рассердился Бильбо. Наверное, он просто забыл, что сам-то успел перекусить и вдоволь надышаться свежим воздухом, что у него руки и ноги не затекли. «Поймите, наконец, мы на свободе! Коли вы по-прежнему хотите добыть свой клад, он ведь ваш, а не мой, разотрите-ка ноги и подсобите мне освободить остальных, покуда нас никто не видит!» Разумеется, Торин внял голосу разума, со стоном поднялся и начал помогать хоббиту. Вдвоем они довольно быстро отыскали нужные бочонки. На стук и на окрики отозвались только шестеро. Барахтаясь в холодной воде, Бильбо с Торином выпустили их, и гномы поплелись на берег. За спасение благодарить явно никто не собирался. Балину с Двалином досталось больше других, и на них рассчитывать не приходилось. Бифур с Бофуром хоть и пострадали меньше, однако попросту улеглись на берегу и отказались что-либо делать. А вот Фили и Кили улыбались, кряхтели, но улыбались. Должно быть, молодым все нипочем, ведь для гномов эти двое были совсем еще молодые. А может, в их бочонках солома оказалась в достатке, и они почти не ушиблись, так, пара синяков да тройка царапин. «Наверное, раньше в этом бочонке были яблоки», — сказал Фили. «Я весь ими пропах. Что за издевательство? Ты голодный, как собака, весь продрог, и даже не можешь пошевелиться, а тут тебе яблочками пахнет. Да я теперь до конца дней на яблоки смотреть не смогу». Фили и Кили пришли на подмогу Торину с Бильбо. Вчетвером дело пошло быстрее. Вскоре нашлись и остальные шестеро. Бедняга Бомбур то ли спал, то ли был без чувств. Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин едва не захлебнулись в своих посудинах. Одного за другим их осторожно перенесли на берег. «Ну вот, все в сборе», — проговорил Торин. — «Похоже, мы родились под счастливой звездой. К тому же нам не мешает поблагодарить господина Торбинса. Он вправе надеяться на нашу благодарность, хотя лично я предпочел бы более покойный способ передвижения». «К вашим услугам, господин Торбинс. Сейчас неплохо было бы поесть и отдохнуть. Кстати, что будем делать?» «Пойдем в город», — ответил Бильбо. «Не сидеть же на берегу». Оставив прочих набираться сил, Торин, Бильбо, Фили и Кили двинулись по берегу к мосту. У входа на мост стояла сторожевая будка, но дозор в ней несли не очень-то бдительно, ибо охранять город, по большому счету, было не от кого. С лесными эльфами жители Эсгарота дружили, и разногласия, вроде тяжбы, кто кому должен платить пошлину, на этой дружбе почти не сказывались. Больше поблизости никто не обитал. Доходило даже до того, что некоторые юнцы во всеуслышании заявляли, они, дескать, не верят этим байкам насчет дракона, и потешались над стариками, утверждавшими, будто в молодости видели смога. Неудивительно поэтому, что стражники веселились в своей будке и не слышали, ни как гномы выбирались на берег, ни как четверо разведчиков приблизились к мосту. Вообразите же их изумление, когда Торин переступил порог будки. «Это кто такой? Что тебе нужно?» — закричали стражники, хватаясь за оружие. «Я Торин, сын Траина, сына Трора, короля Подгорного королевства», — гордо ответил гном. Несмотря на изодранную одежду и грязный колпак, он и вправду выглядел по-королевски. На его груди сверкала золотая цепь, взгляд был мрачен и тверд. «Я вернулся и хочу видеть вашего градоправителя. Что тут началось? Стражники забегали, засуетились, самые бестолковые выскочили наружу, ожидая увидеть ставшую вдруг золотой гору и окрасившиеся желтым воды озера. Капитан стражи шагнул вперед. «А это кто?» — спросил он, указывая на Фили с Кили и на Бильбо. «Сыновья дочери моего отца», — ответил Торин. «Фили и Кили из племени Дарина, а также господин Торбинс, пришедший вместе с нами с запада».